Глава 15. Я стремительно поднялся со стула. Вульф продолжал сидеть, по привычке выпячивая и втягивая губы, а потом, наконец, сказал. «Проведи джентльмена в гостиную, Фриц. В холле слишком темно, там и лица не разглядишь. И еще, подними в гостиной шторы на окнах и открой дверь в холл, чтобы было побольше воздуха». Фриц вышел. «Благодарю вас, мисс Фиори», — сказал Вульф, девушке еще более тихим голосом, чем обычно. «Вы были очень терпеливы и вели себя разумно. Не обидитесь, если на сей раз не мистер Арчи отвезет вас домой. У него много дел. Вас отвезет мистер Фриц. Он отлично водит машину. Арчи, проводи мисс Фиори в кухню и договорись с Фрицем. Потом можешь проводить нашу гостью до выхода и сразу же возвращайся. Понял. Пойдем, Анна». «А не может ли мистер Арчи?» – громко возразила девушка. «Не надо, не говори ничего, Анна. Я отвезу тебя домой в другой раз, а теперь пойдем». Я провел ее в кухню и объяснил Фрицу, какое его ждет удовольствие. Кажется, потом мне никогда не было так жаль бедную Анну, как в этот момент, когда я увидел, что Фриц даже не покраснел. Это было ужасно. Но сокрушаться было некогда. Пока Фриц снимал свой фартук, надевал сюртук, а затем шляпу, я обдумывал дальнейший ход. «Хочешь, Анна, повеселимся, а? Ты говорила сегодня о замужестве, и я вдруг подумал, каким должен быть тот, кто тебе приглянется и за кого ты захочешь выйти замуж. У нас в гостиной сидит молодой мужчина. Мне кажется, он именно тот, кто может тебе понравиться. Давай посмотрим, если хочешь. Он очень красивый. Когда мы пойдем через холл к выходу, мы незаметно задержимся у двери гостиной, и ты посмотришь на него. А потом, когда мы выйдем на крыльцо, ты мне скажешь, понравился он тебе или нет. Хочешь посмотреть?» «Я знаю таких...» – начала была Анна. «Ладно, потом. Не надо говорить, а то он услышит твой голос и поймет, что мы им интересуемся. Ты готов, Фриц?» Мы вышли в холл. Фриц, согласно инструкции, оставил дверь в гостиную открытой. Я постарался провести Анну подальше от открытой двери. Нам хорошо был виден Мануэль Кимбл. Он сидел в кресле, положив ногу на ногу. Услышав наши шаги, он посмотрел в сторону открытой двери, но в холле было темно, и он не мог нас видеть. Я держал Анну за локоть и не сводил глаз с ее лица, пока она смотрела на Кимбла. Минуло несколько секунд, я осторожно повел ее в сторону входной двери. Открыв ее, нас уже ждал Фриц. Когда мы вышли на крыльцо, я захлопнул дверь. «Ну как, Анна, он тебе понравился?» «Нет, мистер Арчи, если вас интересует...» «Хорошо, в другой раз. Ты молодчина, Анна. До свидания. Не переживай, Фриц, если ужин сегодня немного задержится. У меня такое чувство, что мы не скоро освободимся. К тому же мы и не ждем гостей». Я вошел в дом и проследовал по холлу прямо в кабинет Вульфа. Он не шелохнулся в кресле. Она никогда не видела его, или она первоклассная актриса, и самой голливудской кинозвезде Лин Фонтейн даст 100 очков вперед. Вульф чуть кивнул. «Пригласить его?» – спросил я. Снова кивок. Я прошел в гостиную через двери из кабинета. Мануэль Кимбл поднялся с кресла, повернулся в мою сторону и отвесил легкий поклон. «Простите, что заставили вас ждать. Молодой леди, нашей клиентке, не просто было объяснить, что для того, чтобы вернуть ей мужа, нам недостаточно лишь свистнуть. Прошу, проходите». Вульф на этот раз пренебрег формальностями и при появлении гостя остался сидеть, сложив руки на животе. Я представил ему Кимбла. «Как поживаете, мистер Кимбл? Извините, что приветствую вас сидя. Я не груб, поверьте, просто неповоротлив. Садитесь». Я не заметил у Мануэля Кимбла никаких признаков волнения. Он был чрезвычайно собран. Его черные глаза показались мне еще меньше, чем в первый раз, когда я его видел. В них была какая-то особая сосредоточенность, и поэтому теперь они не бегали, как тогда, будто хотели все увидеть и все заметить. Он был мускулист и подтянут, как легкоатлет, в отлично сшитом костюме с желтой бабочкой и таким же желтым платком в кармашке. Меня он словно не замечал. Как только он уселся в наше красное кресло для гостей, все еще хранившее тепло Анны Фиори, он уставился на Вульфа и больше не отрывал от него глаз. «Хотите пиво?» – предложил Вульф. «Нет, благодарю», – покачал головой гость. Я понял намек и тут же отправился на кухню. Я поставил на поднос две бутылки пива из холодильника и стакан, делая все быстро, ибо ничего не хотел пропустить из их беседы. Вернувшись, я поставил поднос перед Вульфом, сел за свой стол в углу и стал озабоченно шуршать бумагами. Говорил Мануэль Кимбл. «Рассказал мне о своем вчерашнем визите к вам. У нас с отцом нет секретов. Он рассказал мне все. Зачем вы сказали ему такое?» «Ну что ж», – промолвил Вульф и выдвинул ящик стола, чтобы взять пробочник. Открыв бутылку, он бросил крышку в ящик и налил пиво в стакан. Он какое-то время смотрел на пузырьки пены, потом перевел взгляд на гостя. «Во-первых, мистер Кимбл, вы не можете знать, все ли рассказал вам отец из того, что я ему говорил. Поэтому не будем столь категоричны. Ваш тон похож на угрозу. За что именно вы собираетесь отчитать меня? Что такого я сказал вашему отцу, чего, по-вашему, не следовало бы говорить?» Мануэль улыбнулся и стал еще более холоден и официален. «Не искажайте мои слова, мистер Вульф. Я не собираюсь предъявлять претензии, а просто прошу объяснить некоторые ваши заявления, которые я считаю недопустимыми. Я имею на это право, как сын человека, который уже в летах. Я никогда еще не видел моего отца таким напуганным, и напугали его вы. Вы сказали ему, что причиной смерти Барстоу была клюшка, которую он взял у моего отца». «Да», — сказал, — «и это правда». «Значит, вы признаетесь, что сказали это, но ведь это криминальный абсурд. Ваш помощник, который, как я понимаю, записывает наш разговор, надеюсь, запишет ваше признание. Я никогда не верил в выдумку об отравленной игле, убившей Барстоу, а сейчас верю еще меньше. Какое вы имеете право сочинять подобные небылицы и причинять душевные страдания сначала семье Барстоу, а теперь моему отцу? Это действие, дающее основание для судебного преследования, не так ли? Я должен буду посоветоваться со своим адвокатом. Разумеется, это неправомерные действия, и они должны быть немедленно пресечены». «Не знаю», – задумчиво произнес Вульф. А я отдал должное наблюдательности и уму Мануэля, сообразившего в первые же 5 минут, чем я занимаюсь за своим столом. Немногим это удавалось. Вульф выпил пиво и вытер платком губы. «Я, право, не знаю, можно ли такие действия считать неправомерными. Думаю, скорее всего, убийца сможет предъявить мне обвинение в клевете. Но, кажется, вы не это имели в виду, не так ли?» Я имел в виду лишь одно. Маленькие глазки Мануэля превратились в точки. Этому следует положить конец. «Но, мистер Кимбл», – запротестовал Вульф, – «дайте мне шанс оправдаться. Вы обвинили меня в изобретении всяких нелепостей, но я ничего не изобретал. Изобретение – выдающееся, оригинальное, я бы сказал, талантливое, а я слов на ветер не бросаю, принадлежит не мне. Я просто случайно его обнаружил. Если бы все, что вы мне сказали, прозвучало из уст самого изобретателя, я бы посчитал его скромнейшим из людей. Нет, сэр, не я изобрел эту злосчастную клюшку». «Ее никто не изобретал. Где она? Покажите мне ее». «Увы», — Вульф повернул руки ладонями вверх. «Но я надеюсь увидеть ее». «Где доказательства, что она существует?» «Игла, которая была с силой выброшена из нее в момент удара по мячу и застряла потом в теле Барстоу». «Почему именно из клюшки и при первом ударе?» «Чисто случайно совпало, что в этот момент пролетела оса, и Барстоу решил...» «Неубедительно, мистер Вульф». В маленьких, пристально глядящих на Вульфа глазках была насмешка. «Именно это я называю криминальными небылицами. Если у вас нет других доказательств, кроме этого, повторяю, я имею право потребовать, чтобы вы взяли свои слова обратно. Сегодня утром я был у мистера Андерсона, окружного прокурора, в White Plains. Он разделяет мое мнение. Я требую, чтобы вы взяли свои слова обратно и извинились перед моим отцом, а также перед семьей Барстоу, если вы им об этом сказали. А я подозреваю, что вы сделали это». Вульф медленно покачал головой и, помолчав, с сожалением промолвил. «Очень плохо, мистер Кимбл». «Согласен, но вы сами заварили кашу, вам и расхлебывать». «Вы неправильно поняли меня. Я имел в виду, что очень плохо, что вам придется иметь дело со мной. Я, пожалуй, единственный в этой части света человек, с которым вам не справиться, несмотря на вашу смелость и ум. Вам чертовски не повезло, что я оказался вашим оппонентом. Однако каждый из нас поставил перед собой задачу, соразмерную его силам. Прошу простить, что избрал обход с фланга, ибо вы пожелали встречи лицом к лицу. Сомневаюсь, что вы сами верили в успех вашей лобовой атаки на меня, если вы такого плохого мнения обо мне. Просто вам хотелось скрыть истинную цель вашего прихода, а она, возможно, в том, чтобы разузнать, какие у меня доказательства и насколько они вески. Однако вы и без этого уже знаете о них, иначе как бы мне предугадать то, что показало вскрытие? Прошу, дайте мне закончить. Да, мне известно, когда, где и кем была изготовлена клюшка с вмонтированным пусковым устройством. Я знаю, где сейчас находится тот, кто изготовил ее. Я знаю, какими будут ответы на мое объявление, которое я поместил сегодня утром. Вы, должно быть, уже читали его. Ни единый мускул не дрогнул на лице Мануэля. Не изменился голос, когда он наконец заговорил, глядя прямо в глаза Вульфу. Если все это уже вам известно, в чем я, однако, позволю себе усомниться, не следует ли вам передать эту информацию окружному прокурору? Да, следует. Вы хотите, чтобы я сделал это? Хочу ли я? Разумеется, если она у вас имеется. «Хорошо». Вульф укоризненно погрозил ему пальцем. «Я сейчас скажу вам, мистер Кимбл, что вам надо сделать. Этим вы окажете мне услугу. По дороге домой вы завернете к мистеру Андерсону и расскажете об имеющейся у меня информации, а также посоветуйте ему прислать кого-нибудь за ней. А теперь прошу извинить, я опаздываю на ланч. Позвольте сделать вам комплимент». «Любого на вашем месте я попытался бы задержать еще немного, в надежде выведать побольше. Но в вашем случае разумнее будет отправиться на ланч». Мануэль уже встал. «Хочу предупредить вас, мистер Вульф, что от вас я направляюсь прямо к адвокату. Он свяжется с вами». Вульф кивнул. «Разумеется, это ваш лучший ход. Самый простой, но и самый лучший. Ваш отец не понял бы, если бы вы этого не сделали». Мануэль Кимбл повернулся и вышел. Я встал, чтобы соблюсти приличие и проводить его, но когда я вышел в холл, его уже и след простыл. Я вернулся в кабинет. Вульф сидел, откинувшись в кресле и закрыв глаза. «Этот парень, похоже, явился сюда, чтобы узнать, может ли он продолжать и далее, пока к концу недели не расквитается с собственным отцом». Я сказал все это довольно громко, чтобы разбудить его, если он заснул, но Вульф, вздохнув, открыл глаза и помотал головой. «Ланч, Арчи». «Не раньше, чем через 10 минут. Фриц вернется только в час дня». «Анчоусы с зеленью отвлекут нас». Он встал, и мы проследовали в столовую. Я знал, что за ее порогом дело Барстоу Кимбл на данный момент не существует. Вернее, не существует того Вульфа, который этим делом занимался, по крайней мере для меня. Не то чтобы он впал в одно из своих состояний безразличия, он просто замкнулся. За столом, чрезмерный в еде, он был предельно скуп на слова. Вернувшись в кабинет, он снова уселся в кресло. Я же за своим столом приводил в порядок какие-то мелкие дела, но их было не так уж много. Я то и дело бросал взгляды на хозяина, гадая, когда он снова вернется к жизни. Несмотря на закрытые глаза, он, видимо, чувствовал мои взгляды, потому что неожиданно вспылил. «Черт побери, да перестань ты шуршать своими бумажками!» Я встал. «Так и быть, сэр, прощаю вам эту грубость. Но куда прикажете мне деваться? Вы что, язык проглотили?» «Куда хочешь. Пойди прогуляйся». «А когда вернуться?» «Когда хочешь. Это не имеет значения. К обеду». «А вы будете вот так сидеть и ждать, когда Мануэль прикончит старого Кимбала?» «Иди, Арчи!» По всему было видно, что он так настаивает на этом, потому что уже было половина четвертого, а в четыре он поднимается в оранжерею к своим орхидеям. Видя его настроение, я взял в холле шляпу и отправился в кино, чтобы хорошенько все обдумать. Но чем больше я думал, тем беспокойней было на душе. Визит Мануэля Кимбала и вызов, брошенный им, а иначе это не назовешь, почти достигли цели. Во всяком случае, я так считал. Я знал, что пока мы еще не готовы сообщить миссис Барстоу, куда направить чек на 50 тысяч долларов. Но до моего сознания еще не дошло, как мало в нашем распоряжении фактов. Кое-что из того, что мы узнали, могло иметь важное значение, но у нас, как и в начале, по-прежнему не было нужных доказательств убийства, не говоря уже о том, что мы до сих пор не знали, кто его совершил. Но и это не все. Сейчас мы не знали, с чего начать, от чего оттолкнуться, чтобы пойти вперед. Если это сделал Мануэль, как уличить его в этом? Найти клюшку? Шансов почти никаких. В своем воображении я уже видел, как он низко летит на своем самолете над рекой или другим водоемом и бросает в воду клюшку, привязав к ней здоровенный кусок свинца, чтобы сразу пошла на дно. Узнать, как он добыл яд, тоже маловероятно. Он, видимо, несколько лет вынашивал этот план, а если не лет, то уж месяцев наверняка. Он мог привезти яд из Аргентины, когда приехал сюда вместе с отцом. Впрочем, он мог в любое время получить его оттуда. Как установить, что он убийца? Заставить его каким-то образом позвонить миссис Ричи, чтобы она узнала его голос? Да, неплохо бы это сделать. Для присяжных это неоспоримая улика, даже без всяких совещаний. Я просидел в кинотеатре целых 3 часа, так и не увидев того, что было на экране. В результате все закончилось головной болью. Я никогда не узнал, что делал Вульф в субботу и воскресенье. Может, тоже бился головой о стенку, как я. Он не был общителен в эти дни. Может, он ждал, когда Мануэль сделает первый шаг. Но этот шаг мог оказаться убийством отца. Где мы тогда оказались бы? Андерсон нам не подмога, и хотя мы с Вульфом не наденем траур по Е.Д. Кимбалу, но наверняка будем оплакивать 50 тысяч, проплывшие мимо носа. Что касается Е.Д. Кимбала, то, по-моему, 4 июня он уже получил свое и должен благодарить судьбу, подарившую ему лишних 2 недели жизни. Но Вульф ждал не таких результатов. Я был в этом уверен, судя по тому, что он сказал о Мануэле в воскресенье в полдень. Лишь тогда он немного раскрылся и начал говорить. Но все не по делу. Он просто философствовал. Все воскресенье шел дождь. Я написал пару писем, просмотрел 2 воскресные газеты и провел 2 часа в оранжерее в обществе садовника и орхидей. Настроение у меня было прескверное. Проклятый дождь шел, не переставая. Я бы плевал на погоду, было бы чем заняться. Но слоняться без дела по мрачному притихшему дому, слушать беспрестанный шум дождя, не способствовало моему самочувствию. Поэтому я был рад, когда в 7:30 наконец что-то нарушило гнетущую монотонность моего существования, заставило радоваться и огорчаться. Я был в кабинете хозяина и листал газеты, когда вдруг раздался телефонный звонок. Мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы встать с кресла и взять трубку, но, к моему удивлению, я услышал в ней голос Вульфа. Он первым поднял трубку, хотя и был в оранжерее. Обычно он делал это лишь тогда, когда знал, что меня нет дома, но сейчас я слышал в трубке его голос. «Вульф слушает». «Это Даркин, мистер Вульф. Все в порядке». Она утром пошла в церковь, а когда вернулась спустя какое-то время, снова вышла в кондитерскую лавку, чтобы купить себе мороженого. Сейчас она уже дома. Думаю, больше никуда не пойдет, уже поздно. Спасибо, Фред. Подежурь еще до 10, так будет лучше. У Сола дежурство завтра с 7 утра. Ты его сменишь в 2 часа пополудни. Хорошо, сэр. Будут еще распоряжения? Нет, все. Я с такой силой бросил трубку на рычаг, что это неизбежно, как я надеялся, должны были ощутить барабанные перепонки моего хозяина. Когда через полчаса он сошел вниз, я не взглянул на него, углубившись в чтение какого-то журнала, надеясь, что от злости не держу его вверх ногами. В такой позе я просидел еще полчаса, время от времени перелистывая страницы. Внутри меня все кипело. «Идет дождь, Арчи», — вдруг неожиданно сказал Вульф. Я даже не поднял головы. «Отстаньте, я читаю». «Господи, конечно же, не следует. Да еще такой порывистый ветер. Как ты думаешь, Арчи, может, все же стоит съездить в редакцию и забрать ответы на объявления, если они уже поступили?» Я отрицательно качнул головой. «Нет, сэр, не стоит. Такое перенапряжение мне не под силу». Щеки Вульфа пошли складками. «Я замечаю, Арчи, что затяжной дождь действует на тебя куда хуже, чем на меня. Или ты просто берешь с меня пример?» «Нет, сэр, это не дождь, и вы, черт побери, прекрасно это знаете». Я бросил журнал на пол и уставился на него, не скрывая раздражения. «Итак, вы считаете, что лучший способ поймать хитрого и умного убийцу, какому когда-либо удавалось обставить меня, это устроить на Селиван-стрит детскую игру в бложки? Вы хотя бы предупредили меня об этом? Я бы тогда упоминал Даркина в своих молитвах. Выходит, я только на это и гожусь». «Что собирается там делать Даркин? Поймать Анну с клюшкой?» Вульф укоризненно погрозил мне пальцем. «Возьми себя в руки, Арчи. Нечего меня поддевать и нечего придираться. Я всего лишь гений, а не Господь Бог. Гений может разгадывать неразрешимые загадки и делать их достоянием гласности. Один только Господь может загадывать их нам. Я прошу прощения, что не сказал тебе о Даркине. Моя голова была слишком занята. Я позвонил ему вчера, когда ты ушел на прогулку. Он не собирается ловить Анну, он охраняет ее. Когда она в доме, она как бы в безопасности. Когда же выходит, всякое может случиться. Я не думаю, что Мануэль Кимбал будет предпринимать решительные шаги до тех пор, пока не убедится, что ему не грозит расплата за первую попытку, хотя и не удавшуюся, не по его вине. Следует отдать ему должное, все было задумано и выполнено превосходно.